сосредоточение общечеловеческого сознания нашей планеты на каком-либо одном выдающемся явлении эволюционного порядка способствует объединению народов в духе. Этот фактор психотехнического значения, собирая психические энергии землян в один фокус, усиливает данное явление необычайно и создает ступень к дальнейшему его развитию, потому космические полеты героев великого народа имеют и будут иметь свои очень большие следствия. Это объединение человечества на определенной мысли совершается во благо, несмотря на противодействие темных недоброжелателей и одержимых всех степеней. Это закладывает всепланетный фундамент для будущих достижений и преодолевает планетное сопротивление тьмы. Дальние миры указаны как цель намеченных достижений, и каждый шаг в этом направлении хорош уже тем, что приближает к этой великой цели. Благо им, творящим волю космических начертаний, и благо тем, кто духом и в духе поддерживает это великое дело освоения космоса. Поистине замечательное время великих достижений и великих открытий и блага ведущей стране.